Глава 18. Новое ломит старое. Был ранний утренний час. Боярыня Катерина Ивановна сидела в своем терему за пяльцами и то и дело взглядывала в окно, где окружил крупными хлопьями белый снег, и тяжко вздыхала. Княгиня Дарья Васильевна с усмешкой говорила: «Все своего ждешь, пожди, скоро будет. Теперь и вора казнить успели, недолго и ему приехать. Надо быть, к моему соколу заехал». «Долго уж очень», — вздыхала Катерина. И вдруг в терем ворвалась Лушка и диким голосом закричала: «Приехали!» Катерина вскочила, бросилась к двери, и в ту же минуту ее обняли и подняли сильные руки Петра. «Голубка моя, сокол ясный, тосковала? Дай нагляжусь на тебя. А деточки, тут они». «Тьфу!» — не выдержала жена Терентия. «На людях не зазорно!» И она вышла из горницы. Петр и Катерина не знали, как и обласкать друг друга. И к их радости присоединились и дети, а внизу в сенях также миловались Кряж с Лушкою, и Кряж говорил: «Поженимся! Князь обещал и всех детей крестить!» В горницу вошли старики. «Ишь, заспесивился, к старикам и не заглянул, плеткой бы тебя!» — ласково сказал старый князь. Петр повалился им в ноги, а потом встал и начал обниматься с ними. И все дружною семьёю сошли в трапезную. Петр жадно ел и пил и озабоченно приговаривал: «К царю бы поспеть!» «Успеешь, соколик, кушай!» — говорили женщины и передавали ему все новости. А их было немало. Милославские совсем в силе упали. Матвеева Артамона Сергеевича в думные бояре произвели. При дворе веселье да игры. Приехал немец Иоганн Готфрид Грегори и во дворце комедии ломает. Царь ему палату выстроил. Таково-то занятно. «Вот и нонче будет. Царь тебя беспременно позовет», — сказала Катерина. «Я с царицею буду». Петр слушал и стыдился рассказывать свои новости. Не хотел омрачать общей радости. Что рассказать ему? Видел он кровь, реками льющуюся, и разбои, и убийства, и мучительные казни. Видел Анну в заточении, Терентия, чуть не безумного, Анелю. Там скорбь безысходная, а тут светлая радость. И он молчал. Царь принял его ласково, а Матвеев расцеловался с ним. «Ведомо, ведомо твое старание», — сказал ему царь. «После я о награде твоей удумаюсь. Теперь иди домой, чай жена заскучала, а в вечеру ко мне приезжай. У нас тут немец кометь с пляскую показывает. Как зовется-то?» «Балет», — сказал Матвеев. «Балет! Вот на балет и приезжай. Прощай, покудова что». И вечером Петр увидел балет. В большой палате были устроены помост для актеров и места. Сбоку в отдельной горенке сидели царица и боярыня, смотря на помост через решетку.